Глава 15. Клиника «Талый лед», как и в прошлый раз, встретила его сонной, неразбавленной тишиной. Бюст девицы в фойе тоже не утратил своих достоинств. По контрасту с городским бардаком такая стабильность радовала. Девица узнала Стэна, даже имя вспомнила без подсказки. Созвонилась с доктором Гланцем, и тот пригласил к себе в кабинет. «Здравствуйте», — сказал ему Стэн. «Знаю, о чем вы спросите, и сразу отвечу «нет». Я все еще не готов переквалифицироваться в вашего пациента. Но мне сейчас помогла бы профессиональная консультация. Вопрос из области медицины». «Что ж, любопытно. Слушаю вас». «Случился неожиданный инцидент. На меня напал лунный псих». Доктор удивленно приподнял бровь. «У вас насыщенная жизнь, мистер Логвин». «Спасибо, мне уже говорили. Всякое происходит, и я пытаюсь понять, как это соотносится с текущим расследованием. Про лунных психов я слышал много и в газетах тоже читал, но все на обывательском уровне. Из газет, например, не очень понятно, как эти маньяки, инициируются». «Да, вот именно. Когда читаешь статьи, создается иногда впечатление, что человек взглянул на Луну и привет, свихнулся. Но это ведь ерунда. Объясните, если не трудно, как Луна влияет на все это?» «Хороший вопрос. Тут надо начать с того, что маниакально-лунный психоз – весьма противоречивый феномен. На эту тему написаны десятки, а то и сотни монографий и диссертаций. Проблема существует давно и изучена вроде бы досконально. На самом деле, однако, в ней по-прежнему множество белых пятен. Роль Луны или Лун – предмет научных дискуссий. Но есть, скажем так, общий знаменатель, на который ориентируются специалисты». «Уже неплохо. И в чем состоит этот знаменатель?» «Давайте вспомним простые вещи. Климат у нас не очень приветливый, всегда пасмурно. Прояснение в облаках – явление редкое. Поэтому даже самые прагматичные люди, увидев чистый участок неба, задержат взгляд. Особенно, если там виден лунный диск. Луна вызывает как минимум любопытство. Мы воспринимаем ее как знак чего-то необычного, нового. Вы согласны?» «Вполне». «Итак, среднестатистический индивид, увидев Луну, испытает короткий прилив эмоций. Ну, например, порадуется. Ага, просветы все же бывают. Или наоборот, опечалится. Эх, как жаль, что просветы бывают редко. Реакции, конечно, зависят от темперамента и характера. Это нормально и объяснимо. Человек полюбовался Луной, вздохнул и вернулся к своим делам. А вот у людей с нестабильной психикой все может оказаться сложнее. Созерцание Луны может спровоцировать длительные эмоциональные перепады, а в клинических случаях даже послужить неким триггером, сигналом к деструктивному действию». «То есть Луна сама по себе не первопричина», — уточнил Стэн. «Она только подталкивает уже готового психа». Доктор Гланс чуть поморщился. «Я не любитель просторечных формулировок, но да, суть в этом. Глубинная же причина психической нестабильности у всех разная, и содержание психоза тоже разнится. Часто имеет место перманентная неудовлетворенность реальностью. Речь, повторюсь, не об обычной хандре, которой временами подвержены и здоровые люди, а о клинических проявлениях. Патология выливается в навязчивый поиск выхода. Иногда такой пациент персонифицирует свое подсознательное стремление к переменам». «Персонифицирует? Простите, что перебил, просто хочу понять механизм. Вот, предположим, некий придурок зациклился на некой певице, не пропускает ни одного выступления, все мысли только о ней». «Хорошо, давайте пофантазируем. Певица для пациента отдушина, способ разорвать постылый круговорот, отринуть действительность. Но способ этот мнимый, в том и беда. Поэтому подспудная злость не находит выхода и продолжает копиться, пока не будет превышена критическая отметка. И тогда произойдет резкий выплеск, взрыв. Псих начнет все крушить? Возможно, но имейте в виду, сценарий, который я сейчас набросал, заведомо умозрителен. Гипотетический вариант, взятый для примера, навскидку. А настоящий диагноз без конкретики невозможен». «Да-да, понятно». Стэн напряженно думал. Все сказанное доктором выглядело вполне очевидным. Можно было дойти и своим умом, но некоторые формулировки вызвали неожиданные ассоциации. Разорвать круг, выйти за пределы реальности. О чем-то подобном рассуждал и Ферхойтен, и Эрик тоже в своем загадочном дневнике. Разница в том, что способ они искали через свои картины, а идиот Хардинг — через мордобой и стрельбу. Да, эта параллель не лишена смысла, но сделать из нее практический вывод сходу не получается. Надо отложить на потом, сделать зарубку в памяти. А ведь тут еще маховик с какого-то боку. Скажите, доктор, а есть какая-то связь между лунными психами и маховиками распада? Или тот случай в мэрии – чистое совпадение? Тут мы вступаем в область догадок. Нам ведь неизвестна физическая природа маховиков. Гипотезы есть, и с точки зрения логики они неплохи, но в них больше мистики, чем медицинской науки. И все-таки расскажите, пожалуйста. Можно предположить, что маховики – как магниты, которые тянут психопатов к себе, приманивают своим деструктивным потенциалом. Но это не более чем абстрактное рассуждение, и оно останется таковым до тех пор, пока мы не выявим биологический механизм этого магнита. Сыщик снова задумался. Промелькнула догадка. Может, Хардинг почувствовал, что Стэн имел отношение к маховику с железной дороги? Да, почувствовал и свихнулся в конец. Это объясняет, по крайней мере, стрельбу в полиции, но это все-таки конкретный пример, а понять надо общий, глобальный принцип. Итак, еще раз. Попытка выйти за грань реальности – вот, видимо, ключевой момент. При этом есть два пути. Первым пользуются лунные психи, вторым – художники вроде Эрика. Но с психами особо не побеседуешь, а Эрик вообще пропал. Зато в шаговой доступности есть другой живописец. «Доктор, а можно поговорить с Ферхойтеном? Я вчера его видел здесь, а он знаком с Эриком, которого я ищу». «Сожалею, мистер Логвин, но не получится. Во-первых, деловые беседы с нашими постояльцами вообще не очень приветствуются. Мы ведь тут, как вы помните, пытаемся нейтрализовать стрессовые факторы, влияющие на горожан. А во-вторых, доктор на секунду заколебался, то ли не хотел говорить, то ли сомневался в формулировках, но все-таки продолжил. Мистер Ферхойтен получает сегодня более углубленные процедуры. Он, к сожалению, повел себя несколько необдуманно и осложнил нам задачу». «Простите, что значит «необдуманно»?» Стэн напрягся. «Вы его наказали за разговор со мной?» «Наказали?» Доктор посмотрел удивленно. «Право же, мистер Логвин, я уже устал повторять. У нас тут не исправительное учреждение. Люди здесь отдыхают. Ни о каких репрессиях речь не заходит в принципе». «При всем уважении, доктор, ситуация выглядит подозрительно. Я случайно сталкиваюсь с Ферхойтеном, о чем вам наверняка доложили. И сразу после этого Ферхойтена убирают подальше с глаз. Очевидно ведь, что одно связано с другим». «Причинно-следственная связь в данном случае иллюзорна». «Тогда, пожалуйста, объясните, в чем дело. Поверьте, доктор, скандал – последнее, что мне нужно. Но я сейчас расследую дело, где разрозненные, казалось бы, факты сплетаются в неприятный клубок, причем некоторые из них прямо или косвенно касаются вашей клиники. Я просто вынужден копать дальше, и у меня при необходимости найдутся эффективные инструменты. Например, небезызвестная Кира Вишнец собирает материал для статьи про картинную галерею. Звезда этой галереи Ферхойтен, а его, как выясняется, прячут здесь. Кира, думаю, с радостью потянет за эту ниточку и мало никому не покажется. Повторюсь, мне очень не хочется до этого доводить, но выбора нет». Доктор взглянул на Стэна с прохладцей. «Жаль, что вы решили прибегнуть к откровенному шантажу, мистер Логвин. Что ж, если вопрос поставлен вот так... Но и я, в свою очередь, обязан предупредить, что если что-то из сказанного мною сейчас просочится наружу, все останется между нами. Я соблюдаю профессиональную этику». «Весьма на это рассчитываю. Мистер Ферхойтен упоминал что-нибудь о наших здешних методиках?» «Отзывался о них неплохо. Говорил, что главное — отдых, а при желании можно еще и выпить успокоительное». «Все верно. Он принимал препараты, которые мы рекомендовали, но сегодня счел, что расслабился уже слишком, если вы меня понимаете». «Да, он сказал, что дрема несовместима с творчеством». «Здравое рассуждение, но вот практические шаги он выбрал совершенно недопустимые. А именно, принял дозу волчьей крупы, которую пронес сюда нелегально. Крупа — это, как вы знаете, стимулятор. В сочетании с успокоительным она дала резко негативный эффект. Пришлось в срочном порядке выводить из организма всю эту дрянь. Сейчас мистеру Ферхойтену противопоказаны разговоры. Это, если хотите, мой врачебный вердикт. Я удовлетворил ваше любопытство?» Рассказ прозвучал до отвращения убедительно и логично. Стэн так и не придумал, к чему тут можно придраться, но вспомнил один любопытный штрих, который позволил зацепиться за тему. И еще вопрос, доктор. Помнится, в газетах писали, что у психа в мэрии тоже была передозировка крупы. Она всегда присутствует при психозе? Нет, разумеется, хотя может его усилить. Волчья крупа – опасная вещь. Она вредна в любых дозах. Пара крупинок в утренний кофе дает вроде бы ощущение бодрости, но эта мини-встряска подтачивает ресурсы вашего организма, особенно если повторяется ежедневно. 10 крупинок сразу, и вы до вечера обретаете невероятную четкость мысли, но на следующее утро вас ждет мучительное похмелье. 20 крупинок, и получается печально знаменитый волчок. Эйфорическая легкость на целый день. Но ее сменит уже не просто похмелье, а жестокая ломка. А несколько волчков в течение короткого времени могут вызвать необратимые изменения в психике. Но об этом вы можете почитать в любой популярной медицинской брошюре. А у меня, простите, нет времени на подобные лекции. Ждут дела. Я и так за эти 2 дня уделил вам слишком много внимания. Намек понятен. Стэн встал. Спасибо и всего доброго. Он спустился в фойе и сказал девице за стойкой. Что-то я зачастил к вам. Надо взять паузу, но рад был с вами познакомиться. Дело к вечеру, кстати, так что могу подбросить до города. «Благодарю, мистер Логвин, я на машине. Кроме того, я не вступаю в неформальные отношения с нашими посетителями». «Разумно. До свидания, мисс». Обратно в город он ехал в дурном расположении духа. Истекали 3 сутки с того момента, как он взял дело, а результаты отсутствовали по-прежнему. Пропавшего художника Стэн так и не нашел, да и вообще, по сути, не продвинулся в поисках. Зацепки кончились, даже призрачные. Ну, точнее, остался еще неуловимый Крис, но непонятно было, когда тот вернется в клуб. Об этом Крисе можно было бы осторожно спросить Саманту, однако и с ней Стэн умудрился поссориться, не успев закрепить знакомство. А теперь вот еще испортил отношения с доктором и вряд ли отныне сможет свободно передвигаться по территории клиники, если возникнет вдруг такая необходимость. Это не говоря уже о ворохе совершенно бредовых фактов, которые накопились попутно. Все эти заколдованные тетради, лунные психи, несуществующие созвездия, искореженные вагоны и маховики на стадии созревания. Сумерки уже подступили. Встречные машины включили фары. Электрический свет растекся по намокшей дороге. Город впереди вырастал в размерах, приобретал знакомые очертания. Пелена дождя истончилась и почти не закрывала обзор. На фасадах высоток в центре замерцали желтые искры. В офисах зажглись лампы. Стэн подумал, что город издали выглядит симпатичнее, чем вблизи. Психопаты, хоть явные, хоть латентные, которыми кишат улицы, с такого расстояния, к счастью, неразличимы. Они будто вынесены за скобки, а на виду остается главное — гроздья света, которые проступают сквозь тьму. Он затормозил, достал фотоаппарат, вылез из машины и поймал высотки в видоискатель. Понимал, конечно, что пленка не настолько чувствительна, да к тому же и черно-белая. Она физически не способна передать ту искристую, обманчиво манящую ауру, которой окутаны городские кварталы. Но ему почему-то все же казалось, что снимок нужен. Сделав несколько кадров, он еще 5 минут стоял на мокрой обочине, глядя вперед на россыпь огней. Мысли выветрились из головы, не хотелось даже курить. Он просто смотрел, а мимо проносились машины. Потом он поехал дальше. Несмотря на сегодняшнюю размолвку с Самантой, он решил сразу проявить пленку и напечатать снимки. Вдруг она передумает и захочет увидеть. Да и самому интересно было взглянуть. Поэтому он направился к Айзеку. Тот уже выпроводил клиентов и теперь записывал что-то в тонкую ученическую тетрадь. Подсчитывал, видимо, небогатые барыши. Завидев Стэна, он хитро улыбнулся и немедленно включил чайник. «А я надеялся, что ты сегодня зайдешь». «И Дженни, между прочим, тобой интересовалась. Ты ей понравился». «Айзек, стоп, что за Дженни?» «Тоже мне сыщик. Простую вещь сообразить не можешь. Сестричек, помнишь? Вчера заходили перед тобой». «А, ну да, близняшки, которых ты мне решил сосватать в комплекте». «Но-но!» Старик шутливо пригрозил пальцем. «Никаких тебе комплектов не будет. Дженни сегодня приходила одна, забирала снимки». «Ну, я ей намекнул, так и так, мол, парень холостой, одинокий». Она навострила ушки, стала расспрашивать. «Вот же сводник!» «Стараюсь, а ты не ценишь». «Я-то ценю, а толку? Девушки теперь от меня смываются уже на первом свидании. Сегодня проверено. Так что пожалей свою Дженни». «Ну-ка, рассказывай». «Рассказывать это сложно, я лучше покажу». Он вручил старику фотоаппарат с пленкой. Заинтригованный Айзек отправился в клетушку-лабораторию. Стэн покурил на улице, побродил там бесцельно, вспоминая прошедший день, после чего вернулся и стал заваривать чай. «Ух!» — сказал Айзек из-за двери. «Где ты такую барышню отхватил-то?» «Где положено, в ночном клубе. Певица». «Вот я примерно так и подумал». «Красотка же, согласись». «Да уж, спорить не буду. И говоришь, сбежала?» «Ага, не судьба, видать». «А может, оно и к лучшему, сам подумай. Певица в клубе — это сколько же мужиков на нее таращатся каждый вечер, слюни роняют. И сама она, значит, не дома ночью, а там. Какая уж тут семья». «Айзек, тфу на тебя! Чего ты заладил? Все разговоры сводишь на одну тему». «А потому что о главном думаю, в отличие от тебя. Но в эту певичку, ты, смотрю, втрескался не на шутку». «С чего ты взял?» «Да по фотографиям видно». Старик вынес отпечатанный снимок, показал Стэну. В кадре была Саманта. Стояла в полоборота, чуть улыбаясь, с кленовым листом в руке. Влага на ее плащике блестела, словно тончайшее серебряное шитье. День казался светлым и ясным, хоть и без солнца. Чудилось, что сквозь черно-белую гамму проглядывает багрянец, которым пропитался царь-лист. А еще послышался легкий, едва уловимый шорох, как от атмосферных помех. «Вот это бы да на выставку!» — сказал Айзек. «А?» Стэн с трудом оторвался от фотографии. «Да, получилось здорово». «Погоди, я там еще один кадр тебе напечатал, самый последний. Тоже вроде отличный, но что-то меня смущает. Вот, посмотри». Это была панорама города в сумерках, снятая Стэном меньше часа назад. Кадр получился невероятно четким, будто пленка вдруг обрела сказочную светочувствительность. Городские огни буквально светились на влажноватой фотобумаге. «Я не только про качество», — сказал Айзек, — «но и про содержание. Не могу, правда, сообразить, что не так. Эх, мозги стариковские». «Потом посмотрю подробнее. А сейчас от загадок уже тошнит». Айзек хотел сразу напечатать и остальные фото, но пришли новые клиенты и отвлекли его. Стэн забрал два готовых снимка и поехал к себе в контору. Поднялся на старом лифте, отпер дверь с матовым стеклом и подошел к столу. Машинально выдвинул ящик, открыл дневник и удивленно присвистнул. В дневнике проявилась новая запись. Поначалу она, как и в прошлый раз, была отрывистой, сжатой. Но голова у Стэна вновь закружилась, буквы перед глазами мигнули, и появился подробный текст.